Глава 7. Особая ночь. «Ты уже был там у Нурманов, когда они нас забрали», — рассказывала Буданка. «Сидел на особицу. Наши тебя спрашивали, кто да откуда, но ты не отвечал. Зыркал из-под лобья и отворачивался. Не ел ничего. Сидел, трясся, будто лихоманка у тебя, только без жара. Нурманы велели бабе одной тебя поить, с ложки кормить и оправляться водить, чтоб ты под себя не прудил. Мамка моя сказала, может, не мой или умом тронутый. А дедушка — нет, с ним большая беда приключилась. Дедушка мудрый, он в роду старший, все знает. А потом ты вдруг встал и пошел. Да еще звара ударил. Звар потом долго грозился, что найдет тебя и убьет. Да куда ему теперь?» Сергей с удовольствием потянулся. Слушать Буданкину болтовню было неутомительно, как птичье чириканье. Особенно если голова лежит у нее на животике. «Искупаться, что ли?» Сергей сел. Ночь была полна звуков и тишины. Мягкая трава, запах озерной воды, теплой земли и юного женского тела. «Не ходи в воду!» — испугалась Буданка. «Почему?» — удивился Сергей. Нет, он, конечно, помнил, что сегодня особая ночь, и нынче нечисть всякая невероятно оживляется и все такое. У него даже прецедент был когда-то, неприятный. В той прошлой жизни, когда он еще не стал варягом Серегеем, а был бестолковым и невежественным Серегой Духаревым. Но теперь-то он воин, и парня, вроде того, что пришел в этот, вернее, уже в тот мир, он нынешний разделал бы как на рек селедку, несмотря на разницу в размерах. Да и в той жизни Сергей, войдя в силу, нелюдь и всякую там нечисть, попросту игнорировал. И в этой тоже. И сам купался, и пепла купал. «Пока дары озерному не принесут, нельзя!» «Мне можно, — рисуясь, — заявил Сергей. А если кто на меня напасть вздумает? Вот!» Он снял с пояса подаренный ведуном ножик и прицепил к ноге. «Ведун подарил», — сообщил он гордо. Судя по сверкнувшим в лунном свете очам Буданки, Сергей для нее теперь стал чуть ли не воплощением Перуна. Но в воду за ним она не полезла. Уселась на камешке у берега, белокожая, с распущенными волосами. Вода приняла Сергея так, будто в лоно вошел. Он даже застонал от удовольствия. Выдохнул, позволяя накрыть целиком. Мысли остановились. Теплая темнота, тишина, мягчайший ил под ногами. Расслабился Сергей и забыл самое главное правило. Воину не следует расставаться с оружием, даже в праздник. А еще время от времени надо слушать женщин, даже если это юная девушка. «Русалка!» — по-нурмански шепнул Клеп. Двое остальных, Траин и Валь, тоже увидели сидящую на камне девушку. Дренги тут же укрылись за кустами. Дренги — младшие дружинники, по-словенски отроки. «Давайте ее поимеем!» — возбужденно прошептал Траин. «Ну, не знаю», — протянул Валь, старший в тройке, по годам. Он и Клеп были родичами Геллера, хёвдинга на службе у своего родича по браку, конунга Стемида. Оба стали дренгами раньше Траина Геллерсона, но верховодил все равно он, потому что Геллерсон. «Нам по этому озеру плавать», — напомнил Валь. «Вдруг подводный владыка обидится?» «Испугался», — уколол Клеп. «Не больше твоего», — запротестовал Валь. «Хочешь, я первым буду?» «Че ты первый?» — шепотом возмутился Траин. «Я первый. А вы подержите, чтобы не уплыла». «Да у нее, может, и дырки нет», — все еще сомневался Валь. «А вот и поглядим», — заявил Траин. «Есть у нее все», — прошептал Клеп. Дед рассказывал. «Был у них в Хирде один такой уестествил русалку. Так она ему дочку родила и к порогу подбросила. Только он ее в рот не принял, выкинул обратно в озеро». «Если это мне сына родит, я приму», — сказал Траин. выращу, и будет он вражьи корабли из-под воды топить». Приятели поглядели на ярлого сына с уважением. Оказывается, тройного предложения не баловства ради, а для дела воинского. И тройка Нурманов, покинув укрытие, бесшумно поползла к берегу. Раздался пронзительный крик, но тут же оборвался. Сергей, отплывший от берега метров на 50, развернулся, высунулся из воды, насколько мог, но ничего не увидел, кроме смутных теней. Зато услышал голоса. Вода хорошо проводит звук. Не настолько хорошо, чтобы понять, о чем говорят, но достаточно, чтобы определить. Голоса мужские. «Обычная девка», — разочарованно проговорил Траин, одной рукой зажимая буданки рот, а второй — тиская прохладной на ощупь груди. «Просто голая девка, не русалка». Буданка вырваться и не пыталась, только попискивала. Ладони у Траина были жесткие, а пальцы грубые. «Зато понятно, что с ней делать», — возбужденно заявил Клеп. «Нехорошо это», — опять засомневался Валь. «Если силком возьмем, не по закону это. Большую виру заплатить придется». «Кто сказал, что силком?» — засмеялся Траин. «Девка сама захотела. Ты ж хочешь нас, да?» — спросил он Буданку, продолжая зажимать ей рот. Буданка замычала, попыталась вывернуться, но куда там? «Нас тут трое», — заявил Траин. «И мы все скажем, сама захотела». «Зачем она тебе, Геллерсон?» — спросил Валь. «Тебе ж только поманить, и дюжина таких прибежит». «А я не хочу тех, кто прибежит», — заявил Траин. «Я хочу эту. А ты, если в штанах не шевелится, можешь в сторонке постоять. Бери ее за ноги, Клеп. Сейчас мы ее на песочке разложим». «Отпусти ее!» Траин повернул голову. «Опять ты!» — проворчал он. Луна светила достаточно ярко, чтобы он сразу узнал Сергея. «Чего надо?» «Отпусти ее! Она пришла сюда со мной!» «А уйдет со мной!» — отрезал Траин. «Ты свое получил? Теперь моя очередь!» «Траин, кто это?» — спросил Клеп по-нурмански. «И что он делал в озере?» «Купался, не видишь, что ли?» — ответил сын ярла. «Купался? Нынче? Да он храбрец!» «Он дурак», — сказал Валь, преграждая Сергею путь к оставленным на берегу вещам и кладя руку на меч. «Воину не следует расставаться с оружием, когда за ним некому присмотреть, кроме голой девки». «У меня есть оружие», — сказал Сергей. Он тянул время. «Надо что-то придумать, что-то такое, после чего эта тройка резко его зауважает. И отстанет, потому что в противном случае его просто убьют. И Буданку тоже». Как нежелательного свидетеля. «Какой же? Твой сморщенный ут!» — Клеп хохотнул. «Тот, что за моей спиной», — сказал Сергей. Он стоял по колено в воде. За ним проход в камышах и лунная дорожка. Больше ничего. «Это он о княжиче», — пояснил Траин, тиская буданку. «Рерих ничего не узнает. Никто ничего не узнает. Сегодня удачная ночь». «Сегодня особая ночь», — напомнил Сергей. Он прекрасно понимал расклад и понимал, что выручить его сейчас может только сообразительность и фантазия. «А ты хороший воин, Траин, но ничего не смыслишь в колдовстве. Никто из вас», — Сергей последовательно указал на каждого, вынутым из чехла ножом ведуна, — «не смыслит. Если сам Один подсядет к вашему костру, вы его не заметите, пока он этого не захочет». «Иди сюда», — Валь приглашающе качнул мечом. «И мы увидим, чего стоит твой маленький ножик против доброго клинка». Однако в его голосе не было той уверенности, какая должна быть у вооруженного перед безоружным. Опытный слух Сергея уловил тень сомнения. Все люди этого времени суеверны. Викинги — не исключение, скорее наоборот. Когда твоя жизнь зависит от множества мелочей и от такой тонкой субстанции, как личная удача, верить во все мистическое и сверхъестественное в порядке вещей. Тем более, что многое из того, что спустя дюжину веков считается сказкой, для здешних — суровая реальность. «Иди сюда, ты храбрец!» — насмешливо произнес Сергей. «Вступи в эту воду, и ты поймешь, о чем я, если успеешь». Вот еще. С чего бы мне мочить хорошую обувь? Иди сюда, не бойся. Теперь уже Сергей, приглашающий, помахал ножом. Даю слово, ты не умрешь. Ни сегодня, ни завтра. Хочешь меня напугать? Валь сделал грозное лицо и шагнул вперед. Он сделал только один шаг. И смотрел он не на Сергея. Молодой Нурман пристально вглядывался в прочерченную лунной дорожкой воду. «Ты уже испуган», — сообщил ему Сергей. «И испугался бы еще больше, если бы увидел то, что вижу я. Но тебе не надо стыдиться, Валь. Твои друзья тоже боятся. Даже сын Ярла перетрусил. Оглянись, и ты увидишь, как он прячет свой испуг, заслонившись от меня женщиной». «Я ничего не прячу!» — закричал Траен, выпустив буданку и вскочив на ноги. «Тор видит, я не боюсь водных духов! Я никого не боюсь!» И спрыгнул в воду. Красиво так, эффектно, еще в полете выдергивая из-за пояса боевой топор. И упал. Нет, Траен тут же вскочил, мокрый и злой, и снова упал. Сергей, приготовившийся к неравному бою, удивился, но не расслабился. Вряд ли это какая-то хитрость. «Клеп, помоги!» — заорал Траен, уже не пытаясь встать на ноги. «Он меня заколдовал!» Приятель, однако, на помощь не торопился. «А если он и меня заколдует?» — озабоченно спросил Клеп. «Сдохни, змей подводный!» — выкрикнул Валь и метнул меч. «Не в воду, в Сергея!» Сергей уклонился, и меч улетел в камыши. Сергей засмеялся, вызывающе. Хотя сам он не очень понимал, что происходит. Хотя, может, и впрямь не каждому стоит заходить в воду в неподходящее время. Так или иначе, но не воспользоваться ситуацией глупо. Только что на берегу стояли три обученных и проверенных в бою воина, готовых расправиться с безоружным мальчишкой. А сейчас они сами стали тремя испуганными мальчишками. Один сидит в воде и встать не может. Двое других не спешат ему на помощь. Клеп мотает головой и пятится. Валь драться тоже не настроен. Потеряв собственный меч, он мог бы взять оружие Сергея. Оно у него буквально под ногами. Не берет. Сергей снова засмеялся и вышел из воды. Бросив Валю «посторонись», он взял исподнюю рубаху, вытерся, потом оделся и обулся, не спеша. Нет, он, конечно, держал под контролем и Валя, и Клепа. Если бы те попытались напасть, Сергей успел бы взяться за меч. Но они не напали. Сергей застегнул пояс, поискал глазами буданку. Девушка не сбежала, храбрая, зато успела одеться. «Помогите Геллерсону, пока его русалки на дно не уволокли», — сказал Сергей по-нурмански. «А нас не тронут?» — опасливо поинтересовался Клеп. «Не тронут», — пообещал Сергей. У Траена оказалась вывихнута лодыжка. Видно, на камень угодил или в яму, или за корягу зацепился. Сам он, однако, был убежден, что его схватил за ногу какой-то подводный обитатель. Вывих лодыжки — скверная вещь. Но ничего, лодыжку вправили, связки заживут. Запрыгает не хуже прежнего. «А можно я меч заберу?» — попросил Валь. «Он родовой, от отца остался». «Можно», — разрешил Сергей. «Только поклянись сначала, что на меня его больше не поднимешь». Валь поклялся. «Иди, тебя не тронут», — пообещал Сергей. И Валь, прямо как есть в штанах и обуви, полез в воду. «Что он так на меня взъелся?» — спросил Сергей. «Гест, его старший брат», — пояснил уже Траен. «Вергельд, твоему другу, что Стимит Конунг назначил, им теперь всем родом собирать». «Так не я же назначил, а Стимит». «Так по твоему слову». Отец сказал, «наверное, отец Варта глашатаем закона был». «Хорошо сына выучил». «А еще он сказал, кровь тебе благородная, а говорить о своем роде ты не хочешь». Значит, либо позор на нем, либо мести опасаешься. Небо на восходе посветлело. Волшебная ночь заканчивалась. «Умен твой отец», — похвалил Сергей. «С таким, как он, лучше в дружбе быть, чем во вражде». И добавил многозначительно по-словенски. «Не то не быть бы тебе живу. А теперь ярлом станешь, к когда придет твое время. Я конунгом стану, — дерзко заявил Траин. С уходом тьмы он осмелел. Не станешь, — Сергей поднялся. Траин тоже встал на одной ноге. Высокий, как многие нурманы, он был на полголовы выше Сергея. Почему не стану? У конунгов свои сыновья есть. Пойдем, Буданка. Главный день праздника, вернее, главная ночь. Огни на небе, огни на земле, огни на клинках. «Тебе, Перун!» — ревут сотни глоток. Черный высокий идол молчит. Тени прыгают на длинном усатом лике, который то хмурится, то улыбается. Вокруг на склонах воины. Лучшие наверху, Сергей среди лучших. Так Стимит распорядился. А самые лучшие выстраиваются отдельно, с мечами, но без броней. Многие без рубах. Сергей знает, что сейчас будет. Когда-то он уже был там, наверху, где брызжут смолой факелы на шестах. Рерих скидывает рубаху, разминает кисти. «Можно мне?» — попросил Сергей. «Можно?» Рерих глянул на него с сомнением. «Ты двумя мечами биться не умеешь», — сказал он. «Ну, я пробовал. Сам». Сергей потупился. «Вот думаю, что получится». «Сам говоришь?» Рерих похлопал парня по плечу. Сергей знал, княжич любит дерзость. Ему очень хотелось встать в круг, вместе со всеми. Пусть он едва дотягивается макушкой до подбородка самому мелкому. Чувствовал, ему это нужно. Его притягивал здоровенный черный идол, пламя вокруг, снопы искр, взлетающие ввысь, отчего казалось, что черная усатая голова окружена огненным нимбом. «Не разрешит», — обреченно вздохнул Сергей. Но Рерих вдруг рассмеялся и сказал: «Добро, со мной в круг встанешь. Жди здесь, надо тебе второй клинок подобрать».